Глава 42. Примерно за полчаса до назначенного времени пастух пригнал в деревню стадо. Подтолкнув локтем бухгалтера, я, памятуя о летних каникулах в деревне, сказал: «Давай в четыре глаза смотрим. У них сейчас кутерьма начнется». «Какая кутерьма?» «Коров по дворам разбирать будут. А если там пачечи, они немцы есть, они тоже вылезут за свежим молочком». В два бинокля, а Трошин не расставался с великолепным цейсовским артиллерийским биноклем, найденным им на поляне, мы пристально вглядывались в происходящее в селе. От этого увлекательного занятия меня отвлек голос в наушнике: «Бродяга Арту, бродяга Арту, как погода, как облачность?» «Арт в канале, ясно и сухо, ветер умеренный». «Понял тебя. Проконсультируй брата-акробата, с неба свалившегося». И в канале появился люк. «Здесь люк. Арт, где у вас кондитерская?» «А ты где нарисовался?» «На тропинке. Ползу за ублюдком с большим чемоданом». «Как из кустов вылезешь, поворачивай в сторону Афгана». Припомнив прошлое Сашки, дал я ему оригинальную наводку. «А там тебя девки у пруда уже ждать будут». «Понял тебя. Бендюжники будут?» — спросил Люк о возможной помощи при погрузке. «Да. Отбой. Отбой». Повернувшись к Славе, я стал раздавать указания. «Так, бухгалтер, бери двух бойцов и назад к снарядам. Там сейчас ребята на «Опеле» подъедут. Их навести надо». «Антон, а можно я с тобой останусь?» «Боец Трошин, с каких это пор приказы в армии обсуждаются?» С волочным голосом поинтересовался я, но потом примирительно добавил: «В этом-то и основная трудность нашей службы. Так мы все Саши да Тоши, и прозвища смешные. Но приказ есть приказ, так что исполняйте, товарищ бухгалтер». Трошин козырнул и, не говоря ни слова, забрал бойцов, и они осторожно поползли в направлении полевого склада. Мы же с дедом Никто приготовились страховать наших. На дороге со стороны леса показалось несколько машин. «Так, Круп и Опель, это понятно. О, так они при полном параде решили поехать», — подумал я, разглядев в бинокль ЧМ-ку. Особенно меня порадовал самопальный номер, прикрепленный к правому переднему крылу. «ВХ-2008», — гласила надпись, сделанная псевдоготическим шрифтом. Хорошо, хоть не ДМБ-91, только и мог подумать я, дивясь креативности своих друзей. Поскольку наша колонна двигалась довольно быстро, нам с Кудряшовым следовало поторопиться. Где на четвереньках, а где и просто пригнувшись, мы двинулись к дому старосты. До забора оставалось каких-нибудь полсотни метров, когда заполошно выскочившая из дома женщина бегом метнулась к забору и торопливо сняла полотенце. «А это хороший знак», — подумал я. Староста узнал, что в деревню едут немцы, и отменил встречу. «Надо нашим сообщить». «Бродяга, Арт в канале», — нажав тангенту, вызвал я на штаба. «Слушай тебя». «Клиент снял маячок, вы его спугнули». «Молодец, дед, только он за себя боится или нас палить не хочет?» «А я откуда знаю? Отбой». «Погоди, а вы где сейчас?» «До сортира клиента нам два плевка да три прыжка». «Оки-доки, отбой». Мои соратники появились в деревне с помпезностью Киркорова, приехавшего на концерт в Нижний Тагил. Когда ублюдок остановился у дома старосты, из него высыпали четверо бойцов и спора Видать, командиры заставили репетировать несколько раз. Под крики Тоттена, восседавшего в обнимку с пулеметом, в заднем отсеке Круппа, взяли под контроль улицу. Из подъехавшей эмки важно вылез бродяга в немецком мундире с лейтенантскими погонами и в сопровождении Зельца направился к воротам. Я повернулся к Кудряшову. «Дед, а дед, ты свистеть умеешь?» «Конечно», — обиделся он. «Значит так, слушай мою команду. Ты лежишь здесь и контролируешь подходы со стороны поля и той стороны села. Вот тебе бинокль». Я протянул ему свой Никон. «Если увидишь что-нибудь странное, даешь сигнал, два свистка. Понял?» «Так точно». «Чувствуется, нахватаются мужики от нас старорежимностей». Перемахнув через забор, я занял позицию за одним из сараев, как раз в тот момент, когда хозяин дома вышел из сеней и направился открывать ворота. Распахнув одну из створок ворот, он сделал приглашающий жест и тут застыл, уставившись во все глаза на Дымова. «Неужто узнал?» — промелькнула в моей голове мысль. Между тем Неущенко в явном замешательстве попятился назад, а бродяга и Зельц, как ни в чем не бывало, вошли во двор. От сарая до них было 10 метров, да и говорили они вполголоса, так что обмен любезностями я пропустил. Пора было вступать в игру. Высунувшись из-за сарая, я помахал рукой Шуре и расслабленной походкой жителя этих мест направился к высоким договаривающимся сторонам. Староста обратил внимание на то, что его странные гости смотрят ему куда-то за спину, и развернулся в мою сторону. Я увидел, как его нижняя челюсть устремилась к земле. Ну еще бы! У него на дворе одновременно и немецкий лейтенант, стоящий в обнимку с его бывшим сослуживцем из райотдела, и советский диверсант, с ухмылкой гуляющий по его двору, как по своему собственному. Причем никто ни в кого не стреляет. Банальности вроде «Хендехох» или «Рус, сдавайся» не кричит. Все тихо, мирно, я бы сказал, по-семейному. Чтобы немного успокоить хозяина, я приветливо улыбнулся и сказал: «Ну что, дядька Пилип, брезент-то в хозяйстве пригодится?» Поняв, что еще немного, и от непоняток нашего старосту хватит кондрашка, Шура аккуратно взял его за локоток и тихо сказал: «Может, в хату пойдем?» Староста вздохнул и пробормотал: «И то верно. Прошу в хату, гости дорогие». Я первый вошел в сени. За мной хозяин, а мои товарищи чуть подзадержались. Бродяга отдавал распоряжение, как нести службу. В большой светлой комнате я увидел молодую, 25 лет, женщину, что стояла у печи и нервно мяла в руках подол передника. «Вечер добрый, хозяйка!» — поприветствовал я ее. «И вам добрый!» — несколько нервно ответила она. Странно, но ставшего привычным за сегодняшний день белорусского акцента я в ее речи не заметил. «Садитесь, угощайтесь!» И она сделала приглашающий жест в сторону накрытого стола. «Спасибо за приглашение!» «Но остальных гостей подождать надо», — ответил я, оглядывая комнату. «Так, икон нет, значит, Филипп комсомолец или коммунист. Хотя нет, для комсомольца староват, 35 лет ему. В комнате чисто, и, учитывая горку, полную тарелок и чашек, даже богато по нынешним-то временам. Хозяйственный Филипп мужик, видно по всему». «Вы бы, товарищ майор», — обратился ко мне Неущенко, проходили, располагались. Да, быстро он в себя пришел. Видно, не просто так в старосты пошел, — подумал я. Только после вас, дорогой Филипп. Как по батюшке вас? Христофорыч. Дорогой Филипп Христофорыч, — закончил я, слегка офигев от такого хитрого имени. Пока мы крутили политесы, в комнату вошли остальные участники тайной вечери. Увидевшая их хозяйка удивилась, но не сильно. Хотя, на мой взгляд, сочетание немецкой формы на бродяге и камуфляжа на зельце выглядело довольно странно. Хозяин же посмотрел на Дымова, а затем шагнул ему навстречу.